оттого и заботился. В церкви князя встретил архимандрит соборни, в ризах, с крестом и святой водою. Молебен отпели, к иконам приложились, в трапезу пошли. И там далеко за полночь куликали. Разместились гости, где кому следовало, а князь с архимандритом в его келье лег. Наступил час полуночный. Ветер в трубе воет, железными ставнями хлопает, по крыше свистит. Говорит князь шепотом: «Отче архимандрит! Отче архимандрит, спишь, аль нет?» «Не сплю, ваше сиятельство. А вам что требуется?» «Страх что-то берет. Что это воет?» «Ветер», — говорит архимандрит. «Нет, отче преподобный, не ветер это, другое что-нибудь». «Чему же другому-то быть?» — отвечает архимандрит. «Помилуйте, ваше сиятельство, что это вы?» «Нет, отче святый, это не ветер. Слышишь? Слышишь?» «Слышу. Собаки забыли». «Цыц, долгогривый, собак тут нашел. Слышишь? Душа Полецкого воет. Знал ты Полецкого, Дмитрия Петровича?» «Разве могут души усопших выть?» — молвил архимандрит. «Это не говори, не говори, отче преподобный. Мало ли что на свете бывает. Это Полецкий. Он воет. Слышишь? Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Дмитрия. Страшно, отче святый, и лампадка-то у тебя тускло горит. Зажги свечу». «Зажгу, пожалуй», — молвил архимандрит. «Да полноте, ваше сиятельство, как это не стыдно и не грех? Толкуй тут, а я знаю. Это меня зовет Полецкой. Скоро, отче, придется тебе хоронить меня». «Что это вам на ум пришло?» — говорит архимандрит. «Конечно, памятование о смертном конце спасительно, да ведь и суеверие греховно. Уж если о смерти помышлять, так лучше бы вашему сиятельству о своих делах подумать». «А что мои дела? Какие дела? Украл, что ли, я у кого? Позавидовал кому? Аль мало вкладов даю тебе на монастырь, подлая твоя душа, бесстыжие поповские глаза?» «Нет, брат, шалишь. На этот счет я спокоен. Надеюсь на Божье милосердие. А все-таки страшно». «То-то страшно. Страшен-то грех, а не смерть. Так-то, ваше сиятельство», — молвил архимандрит. «Привязался же ребячий породу с грехами, что банный лист, и говорить-то с тобой нельзя. Тотчас начнет городить черт знает что. Давай спать, я и свечку потушу». «Спите с Богом, почивайте. Покойной ночи вашему сиятельству», — проговорил архимандрит. Замолчали, и ветер маленько стих. А князь Алексей Юрьевич все вздыхает, все на постели ворочается. Опять завыл ветер. «Что это вы все воздыхаете, ваше сиятельство?» — спросил архимандрит. «О смертном часе, отче святый, воздыхаю. Слышишь? Слышишь? Упокой, Господи, душу раба твоего Дмитрия. Его голос? Да это собака завыла». «Собака? Да-да, собака, точно собака. Только постой, погоди. Пальма! Ее голос! А пальма — Полецкого подаренье. Это она его душу чует, ему завывает. А это... Да воскреснет Бог расточаться в рази его. Это что? Собака, по-твоему? Собака? Ветер в трубе. Ветер. Хорош ветер. Упокой, Господи, душу раба твоего Дмитрия. Хороший был человек, славный был человек. Любил я его, душа в душу мы с ним жили. Еще в Петербурге приятелями были. У князя Михайла ознакомились, когда князь Михайло во времени был. Обоим нам за одно дело и в деревне велено. Все бывало вместе с ним. Ох, Господи! Страшно, отче святый! Полноте, ваше сиятельство, перестаньте. Вы бы перекрестились, да молитву сотворили. От молитвы и страха, и ночное мечтание яко дым исчезают. Так-то? Молюсь, молюсь, отче преподобнее. Прости, Господи, согрешения мои, вольные и невольные,